Об Энрике и ее спутнике Изабелла уже сообщила свое желание Гонсалесу Браво и надеялась через несколько дней иметь их в своей власти. В случае же, если бы возмущение грозило принять большие размеры, она рассчитывала в скором времени найти в императоре Наполеоне союзника, готового пожертвовать всем, чтобы только уничтожить на границе своей земли пример, могущий вызвать отголосок во Франции. Так рассчитывала Изабелла, готовясь к путешествию в Сан-Себастьян, лежавший около границы, куда мы отправимся в следующей главе. Она не хотела посетить Мадрид в настоящее время, и потому был решен прямой переезд в отдаленную гавань. Король, как всегда, в этом не имел собственной воли. Патер Кларет не позабыл уложить свой молитвенник, Марфори позаботился о черной краске для своей бороды, и на другой день двор уже спешил к северу. «Прежде чем мы возвратимся в Мадрид, чтобы посмотреть, что случилось там во время путешествия королевы, мы должны рассказать вкратце, что граф Джирдженти и его прекрасная супруга не наслаждались тем супружеским счастьем, которого желали при заключении этого брака. Между этою и королевскую четою можно было заметить удивительное сходство не только в том, что касается личностей, но и их взаимных отношений. Граф Джирдженти, родственник Франциско де Ассизи, был, подобно ему, невзрачен и ничтожен. Инфанта Мария, подобно королеве, была прекрасна. Хотя Изабелла, как помнит читатель, сказала во время обручения в Филипповой зале в Мадриде, что этот союз совершается по желанию инфанты, а не с политической целью, но под этим заявлением скрывалась надежда составить графу Джирдженти неаполитанский трон через отречение экс-короля Франции. Эта цель и была побудительной причиной, заставившую гордую и честолюбивую инфанту отдать руку графу Джирдженти, когда инфант Альфонс являлся ее соперником на испанский престол, и отвергнуть Рамиро, хотя она была слишком похожа на свою мать, чтобы позабыть навсегда прекрасный образ графа Теба. Молодая чета провела свой медовый месяц в приятных развлечениях, путешествуя по югу Испании, и вслед за тем решилась посетить Париж и Тюильри. Граф Джирдженти удостоверился в том, что Мария любила графа Теба, может быть, еще сильнее, чем прежде, и что она поехала в Париж в надежде встретить его там. Долгие разговоры о Рамиро, в которые она опускалась с доном Олоцагой, превратили подозрение графа в уверенность, что Мария, отдавая ему свою руку, любила его соперника. Сильная ревность запылала в груди графа, в то время как он приветливо улыбался при парижском дворе, где он и его супруга были приняты чрезвычайно дружелюбно. Граф Джирдженти заметил скоро взором подозрительного наблюдателя, что не только дон Олоцага, но и его сын были любимы и влиятельны в Тюильри. Он также скоро узнал, что Рамиро должен был сопровождать герцогиню де ла Торре на Канарские острова, и тогда вместе с мучительной ревностью в сердце его стала расти надежда погубить соперника при первом случае. Поэтому он послал доверенных слуг, которые должны были тотчас же сообщить ему достоверные известия о возвращении и местопребывании графа Теба, чтобы ему, знавшему хорошо, какой гнев королевы постигнет не только герцогиню, но и ее проводника, принять необходимые меры. Один из этих слуг, в тот самый день, когда королева оставила Эскуриал, а Новоличес, еще бывший комендантом Мадрида, покинул этот пост, чтобы отправиться с войском к югу, прислал графу Джирдженти по телеграфу такое важное известие, что ревнивый маленький граф, желавший какое бы то ни было ценою погубить графа Теба, решился тотчас же отправиться в Испанию. Его влекло туда, кроме того, желание приобрести на родине жены по возможности столько приверженцев, чтобы ему при инфанте Марии